Вскоре мне сказали, что мы прибыли на место. Я думал, мы пойдем за город, или будем патрулировать улицы, пока не найдем демона, а мы пришли к огромному аналогу церкви. Храм был построен из камня в античном стиле, но не это главное. Главное, он был закрыт на амбарный замок. Пока один из послушников открывал массивным ключом дверь, я чесал макушку головы и думал, что за времена, что за нравы, демоны в церквях прячутся, да еще и в закрытых. Меня грубо толкнули в спину в грубой форме, попросив наконец начать шевелиться. Промолчав, мысленно отметил наглеца и прошел в храм. Только вот он был пустой, огромный и пустой. Не было людей, не было икон, и тем более не было демонов. По поводу последнего не мог понять, радоваться мне или нет, но расстраиваться пока не спешил. Послушников же ничего не удивляло. Может, помолиться своим богам перед охотой решили? Где-то в храме они нашли свечки в металлических формах и стали раскладывать на полу, а один подошел с деревянным контейнером литров на 5 и ножом. Закатай рукава. Я уже начал догадываться зачем, и мне это не нравилось. Во мне 5 литров лишних нет. Послушник устал ждать и стал торопить меня, а стал собирать кровь. Предсказуемо ее было мало, поэтому собрали почти со всех. А потом еще один послушник стал кровью рисовать на полу пентаграмму по багровым темным следам. Похоже, здесь это происходит не впервые. По концам пентаграммы поставили свечи, а мы встали над свечами. Выглядели сейчас приспешники ордена зловеще, в церковь попадало мало света, и их лица окрашивались алыми красками пламени свеч. Послушник, стоящий в верхней точке, возвел руки вверх и заговорил нечто непонятное. В церкви стало еще темнее, а потом не стало видно даже свеч. «Стоять всем на месте!» – закричал кто-то из послушников. «Да и ладно, я никуда в такой непроглядной тьме и не собирался». Как неожиданно все потухло, так и неожиданно снова стало видно свечи, потом появились одинокие лучи света из высоко расположенных окон, как будто в один момент кто-то включил рубильник. Между нами, внутри пентаграммы, стоял огромный демон. У него были могучие кулаки, и размашистым движением он сразу потянулся к послушнику, которого первым увидел, но словно столкнулся с невидимой преградой, прямо над очертанием пентаграммы. Демон зарычал и стал яростнее прорываться сквозь невидимую преграду, крутясь вокруг своей оси. И тут меня ждал сюрприз. Перед мной бесновался мой знакомый демон Маргат, который подарил мне кровь демона. Я помнил, как его связанного цепью вели в недостроенный дом. Пользы от этого никакой не вышло. Убить его тоже не выйдет, сам пробовал, и не один. Так зачем тогда это делать так, что сейчас мы могли сделать? Дилемма: убивать послушников я не хотел, но убивать этого демона тоже, тем более я и не мог это сделать в принципе из-за нашего контракта. Получается, я не хотел убивать послушников, а теперь мне нужно либо помочь демону, либо оставаться в стороне, ожидая исхода сражения. Вот только если и помочь, то как? Демон же не терял напора, продолжая лупить по преграде. Я снова посмотрел на свечки, и я вспомнил, как в будущем забрел в похожее здание с 4 горящими и 1 потухшей свечами. Я ногой наступил на свою свечу, от нее тут же пошел дым, а от послушников, видевших это, нецензурная ругань. А после я, сконцентрировавшись на свечках, отправил их в будущее. Получено 5 единиц опыта. Знал наверняка, что получится, и не сомневался в своих действиях, ведь я их видел. Не было в том времени людей, а значит, это те же свечки. Я все это уже сделал ранее. Спохватившись, я потер край луча пентаграммы подошвой кроссовка, размазав его. Демон же, увидев, что свечи погасли, задавил кулаком одного послушника, наступил на второго, буквально разорвал третьего, попытался схватить меня, но вновь наткнувшись на невидимый барьер, рванул к оставшемуся. Мимо меня полетели остатки интерьера, кирпичи, удары были точными, но с размерами демона любой его поворот отдавал разрушениями. Руки хоть и слабо, но еще кровоточили. Это ведь было личное пожертвование, а значит, должно получиться. Я чертыхнулся, почувствовал усиление и стал увереннее уклоняться от случайных лихих атак. Вроде бы это сейчас не было жизненно необходимо, но это было желаемым хорошим поводом воспользоваться силой демона. Увы, все послушники не были готовы к такому повороту, и вскоре мы остались в храме одни. «Приветствую тебя, смертный. Ты попадаешься мне все чаще и чаще. Неужели ты тоже собирался меня убить?» — пророкотал голос в голове. «Я здесь был не по своей воле и, кроме того, не знал, на кого они охотятся. Благодарю за помощь». Тут же перед глазами замаячило новое системное сообщение. плюс 100 к репутации у демона Маргата. К репутации, то есть система теряет мою награду за зачистку системных объектов, отключается, когда захочет, но учитывает четкую систему репутации. Кто направил тебя сюда? Руководитель ордена, Константин. Тут я невольно отметил, что мог не говорить вслух, он все равно был в моей голове, но так легче было воспринимать факт общения. Надо покончить с орденом, но их слишком много, они как тараканы, и сколько бы я их ни убивал, не могу уничтожить. Нужно уничтожить источник, чтобы искоренять эту грязь. Помоги. Неожиданно высветилось очередное системное сообщение. Задание. Уничтожить руководителя ордена до ближайшего полнолуния. Награда – 5000 опыта. Наказание за невыполнение – наложение вечного проклятия. Официальное системное задание – это же первое задание за все время моего пребывания тут. Да как это вообще работает? И 5000 опыта? Да мне же на пару, тройку уровней хватит. Но вот что еще за вечное проклятие, да и задание – очередное убийство. А действительно ли нужно его убивать? Еще и это ограничение в виде полнолуния таймера для принятия решения не было, и подтверждать задание я не спешил. Маргат, почему до полнолуния? Он будет мне мешать. Мешать? Что же ты делать такое собрался? И ведь он слышал меня и так, но не ответил, ни вида не подал. И ладно проклятие, кровь демона же мне он даровал, проведя обряд, но вот награда. Он способен раздавать очки опыта системы, то есть он знает о системе, я не знаю много о системе, но могу с ней взаимодействовать так же, как и ты. Мои брови удивленно подскочили, а он проложил, да, да, не удивляйся, я вижу, что ты подключен к системе. Кроме того, ты же заключал уже со мной договор, это же благодаря системе. Кстати, с тобой желают поквитаться уже множество мелких демонов. Маргат рассмеялся. Его мои проблемы явно забавляли, но можешь не просить, я не определяю количество очков опыта в качестве вознаграждения, система сама определяет справедливое количество в зависимости от важности события. Вот оно как в зависимости от важности события. А еще, что немного грустно, это означало, что торговаться с ним по поводу очков опыта было бессмысленно. Маргат, когда полнолуние? Через 2 дня, вот как? То есть времени у меня на подготовку и ожидание лучшего момента нет. Ну хоть наказание отмени. А ты знаешь, пожалуй, в моей голове растянулась зловещая тишина, которую прервал крик «Нет, с ним будет интереснее». Я бы вообще убил тебя в случае невыполнения, но сам понимаешь, не могу из-за договора. Маргат зловеще расхохотался, а моя голова словно раскололась на 2 части. Получается, если я приму задание и провалю его, получу наказание. А если просто не приму, это вопрос выживания. Либо ты его, либо он тебя. Вскоре он сам тебя убьет. Так что считай, что это мой тебе подарок. Так ты за убийство получишь очки опыта, которые так тебе нужны. Пока что я смотрю, ты не сильно продвинулся. Что ж, Константин и правда отчетливо дал распоряжение послушнику меня убрать после дела, в случае если бы я тут выжил, на что он, похоже, не надеялся. Вот только почему он не стал этого делать сам, не хотел рисковать, боялся, что не справится. В любом случае, Маргат в чем-то прав. Согласен, поставил я согласие под заданием, и ведь знаю же, что опять меня дурит. Внимание, вы получили задание, уничтожить руководителя ордена, срок выполнения задания, до ближайшего полнолуния, награда за выполнение, 5000 опыта, наказание за невыполнение, наложение вечного проклятия от демона Маргата. Осталось теперь только разобраться, как же это сделать. Не тяни, пойди и убей. Ну конечно, если было бы так просто, то ты бы не просил меня. Это твоя задача, а не моя. Черт, он же все слышит. Слышу, верно. А теперь я уйду, а мы с тобой еще встретимся. А если ты провалишь задание, то очень скоро. В этот момент я стал ощущать слабость. Раны на руках почти полностью затянулись, и не наступал отходняк в связи с резким понижением жизненных характеристик. Маргат, у меня есть вопросы о демонах. Сначала задание, демон оскалился, и в храме вновь померкли скромные лучики света, а когда появились вновь, Маргат исчез, а кроме меня в храме лежало 4 трупа. Нужно было проверить, есть ли у них артефакты, но не было сил, и я просто сел на пол, после чего упал на спину. Минут через 30 я смог подняться и обыскать послушников. Только у одного я нашел системное кольцо, зато какое. Внимание, вы получили системное кольцо регенерации. Системное кольцо регенерации увеличивает скорость восстановления физических ранений на 10%. а кольцо-то однозначно пригодится. Значит, системе подвластны и такие характеристики, но почему-то она не отображает ни здоровье, ни манну. Я надел кольцо на свой палец и задумался, а есть ли ограничение на количество колец? Ограничено ли количество используемых колец пальцами, или на каждый палец можно надеть несколько, или наоборот, их можно надеть всего пару-тройку штук? Да уж, к этой системе бы инструкцию, да и окошко для подачи жалоб и предложений тоже. Я собирался уходить, но вновь окинув взглядом послушников, понял, как мне лучше будет вернуться в здание ордена, и уже привычно стал снимать мантию с ближайшего послушника. Внимание! Вы овладели балахоном, мантия ищущего, плюс один к удаче. Приближаясь в этом балахоне, я не сразу спровоцирую охрану к принятию мер. Надо идти в ней. Глава 30. Удивительно, что послушники были совсем без оружия. Они вот демона как уничтожать собирались, пустыми руками, надеюсь, хоть кусаться не планировали. Или призвали его и решили голодом заморить, держа внутри пентаграммы. Понимание, зачем им вообще призывать сюда демона, они же с ними борются, тоже не было, а вот разобраться было бы неплохо. Хотя если подумать, то демон же уже был в этом мире и времени. То есть, чтобы не бегать по городу и лесу, не искать его и не рисковать, что он сам на них выйдет из-за спины, эти хитрецы призвали его туда, куда им было удобно, да еще и сразу в клетку. Сильный ход. Интересно, почему так в кинематографе и книгах с демонами никто не борется? Вот только как они доверили мне такую важную, для их жизни, задачу. Хотя, конечно, кто в здравом уме будет помогать демону, такого поворота они не могли ожидать, ведь свидетелей моей с ним связи не осталось, все умерли до этого. Я должен был покорно следовать всем указаниям в надежде просто выжить. Остается вопрос, зачем они этого демона во второй раз ловят? Что-то я не замечал за ними такой прыти в ловле, например, чертей и бесов, хотя от них тоже много вреда, а уничтожить их явно легче. Здесь явно что-то не вязалось. Либо я чего-то не понимал, либо я не знал чего-то интересного о моем друге Маргате. Поток мыслей сопровождался моей спешной ходьбой. Под покровом мантии по городу я передвигался легко, с членами ордена лишний раз никто не хотел связываться, неизвестно было, насколько тот окажется адекватным. Да и как часто мы нападаем на полицию. И хоть я старался прикрывать лицо капюшоном, все равно на руку было так же то, что уже стемнело, и мое лицо уже только поэтому практически не видно. Словно удача в этот раз была на моей стороне, и все нужные карты сложились правильно. Шел я сразу к Константину, не было смысла строить планы по его убийству или оттягивать это при условии, что время для раздумий у меня отсутствует. Надо решать вопрос сейчас, боюсь, что в течение дня это сделать будет только труднее, ведь кроме как в этом штабе ордена я и не знаю, где его искать. Я обошел здание так, чтобы не маячить перед панорамным окном, иначе стоит Константину развернуться к нему, и меня уже на входе будут ждать. Не стучась, зашел в кабинет Константина, готовясь напасть, воспользовавшись фактором неожиданности, только вот его там не было. Эх, такую возможность нападения потерял. А после ко мне пришло озарение, ночь. Конечно, что он в это время будет тут делать? За компьютером сидеть? Компьютеров тут нет. Даже днем его нахождение тут немного сомнительно, с другой стороны, без средств дистанционной связи, это был лучший способ контролировать всех послушников, сюда они стекались до, после, иногда во время своих заданий. Я осмотрелся, уходить прямо сейчас вроде бы не требовалось, и решил, не теряя время, обследовать его стол. Что-то же он тут делает, кроме как командует, и об обыске не пожалел. В ящике стола нашлись бумаги, целая стопка листов формата А4, их было трудно читать, по письменности это было сродни тому, если бы я сейчас взялся изучать древнерусские письмена с обильным употреблением твердый знак в словах и с отсутствием пробелов. Можно разобрать? Да. Легко ли это будет читаться мной? Однозначно нет. Я потратил немного времени только на понятие общей сути, и это были явно отчеты. Но кому отчеты, если он тут самый главный, или же все-таки не самый, возможно, все проще? Он просто фиксирует все, подобно личному дневнику. Надо разбираться. Бумаги однозначно заберу с собой, все изучу. Эту стопочку я свернул и убрал во внутренний карман куртки. А еще в том же ящике стола я нашел увесистый мешочек монет местной валюты. О, неучтенная казна, на монетах был выгравирован дракон, очень похожий на медузу. А сами они были, похоже, сделаны из золота. Что же, не удивлюсь, уже не удивлюсь, При таком количестве этого драгоценного металла в округе. Пускай такое и остается. Мне пригодится. Больше ничего интересного или системного не найдя, я распихал все это во внутренние карманы и сел на стул перед столом. Где же его теперь искать? Напасть ночью было бы стратегически верно. Пока я размышлял, сам не заметил, как кажется, заснул. Проснулся только от грубого толчка по ноге. Хорош убийца. Надо мной стоял Константин. Первые мгновения я не мог понять, что происходит и где я очутился. Вот так, получается, не я его врасплох застал, а он меня. Ты что здесь делаешь? Да еще и в нашей мантии, не проходя посвящение, друг мой. Последние слова он сказал с особой ненавистью, даже особо этого не скрывая. Что ему ответить? Я пришел тебя убить, потому что демон мне пообещал награду, и вообще ты первый начал, да что за глупость, еще и клишированные разговоры перед убийством, как в дешевом кино. Мысленно плюнув на это все, я просто потянулся за своим пистолетом. Мои глаза округлились, пистолета не было. Я начал лихорадочно щупать карманы, пояс, но не мог его найти. Черт, черт, черт, был же тут, где он? Не это ищешь? Константин достал из своего кармана мой пистолет и направил на меня. Тут же на столе я увидел добытые ночью бумаги и валюту, неучтенку. Обыскал, значит, меня, перед тем, как пнуть, а я и не проснулся. Да как же так, а я ведь возлагал на тебя большие надежды. Продолжил он, а ты настолько туп, что решил поспать у меня в кабинете с оружием, серьезно. Еще и вор ты никудышный. То, что украли, обычно выносит, а не оставляют там же, где и взяли. Но отдать тебе должное, после вчерашнего ты выжил. Расскажи, как ты пережил демона, а мои люди нет. Когда же ты уже затихнешь, любитель поговорить, их я что-то не вижу, а ты вот тут сидишь, спишь. Или вы его так и не вызвали, ты убил их раньше, где трупы? Отвечай. На этих словах он ударил меня с ноги, я подставил руку, в попытках успеть блокировать удар, но среагировал все же поздно и только зашиб руку. Он немного подождал, но я принципиально продолжал молчать. В меня снова полетела нога, но в этот раз получить заблокировать удар лучше. Я вскочил со стула, а Константин наставил на меня пистолет. Стой, ты угрожаешь порядку города и не оставляешь мне другого выхода. Все, прощайся с жизнью, продолжил Константин и со спокойным лицом человека, который ну совсем не сомневается в своих действиях, нажал на курок. Только вот теперь его глаза расширились, ведь выстрела не произошло. По глазам видно, как в его голове закрутились мысли о качестве патронов. В надежде он нажал еще раз, и еще, но все зря, он повернул его в своей руке, не веря. Ты что, пришел меня убивать и не зарядил пистолет? Его рука дрожала, вся его сильная позиция основывалась на том, что у него пистолет, и вот-вот, прямо сейчас, прозвучит фатальный для меня выстрел, но если его не будет, то такого однозначного исхода, получается, тоже. Это был мой шанс. Я вскочил и накинулся на лидера, вцепившись в руку с пистолетом. Вместо отложенного действия получилась какая-то бесполезная возня. С трудом получилось выломать кисть, но пистолет не захватил, и он упал на пол, прокатившись до стены. Оттолкнув Константина, я побежал за ним, а вот мой противник не понимал, зачем мне он понадобился без патронов, и на миг впал в ступор, а когда кинулся следом, чтобы то ли помешать мне, то ли воспользоваться моментом, было поздно, я уже держал наставленный на него пистолет. И что теперь, будешь угрожать мне незаряженным пистолетом? Лидер нервно рассмеялся. Ты что-то пропустил, я же только что с него стрелял. Да, а ведь и правда не заряжен, с наигранной наивностью повторил я и вытащил магазин из пистолета, практически рефлекторно сформировал пулю между пальцами, сжав энергию времени из пространства и зарядил пистолет. Константин стоял на отдалении и внимательно за мной следил, такого он еще не видел. Попробую на этом эффекте раскулачить его на ответы напоследок. Зачем вы призываете демона Маргата? Почему охотитесь именно на него среди всех демонов? Иди ты к черту, плюнул он в мою сторону. Его я тоже обязательно найду и разберусь, вспомнил сразу старика, который ударил меня в таверне бутылкой. Не волнуйся. Последняя попытка. Зачем? Отвечай. Константин демонстративно поднял выше голову и продолжал молчать. Прости, либо ты, либо я, ты не оставляешь мне выбора. Пафосно повторил я его слова и нажал на курок, целясь ему в грудь. Пуля получила импульс разрывом крайнего контура от касания ударником пистолета, предназначенного для воспламенения порохового заряда, вылетела в Константина и окончательно взорвалась, едва войдя в плоть и разорвала всю область. Его лицо замерло, и Константин молча рухнул, как подкошенный, на пол, а под ним растекалась лужа крови. Что же, в какой-то степени это было идеально. По такой ране будет очень трудно понять, что с ним произошло и кто его убил. А я даже не заходил утром в его кабинет. Внимание! Задание уничтожить лидера ордена до следующего полнолуния выполнено. Внимание! Получена награда 5000 опыта. Внимание! Получен новый уровень. Получено 1 очко характеристик. Внимание! Получен новый уровень. Получено 1 очко характеристик. Внимание! Получен новый уровень. Получено 1 очко характеристик. Меня буквально завалило системными оповещениями. До последнего я опасался, что все будет ровно, как с системными объектами, скажут нечто вроде «награда выдана», «прощайте», но я и правда получил эту награду, да еще и 3 уровня. Вот только разбираться с этим некогда, и пора уходить. Перед уходом я снял с пальца Константина перстень. Делать это было мерзко, несмотря на то, что я сделал, я не чувствовал себя плохим человеком и мародерить не хотелось. А вот вырвать все содержимое в желудке от произошедшего подталкивало, но как мог сдерживался, сейчас нужно было покинуть это место. Внимание! Вы получили системное кольцо защиты от огня. Системное кольцо увеличивает защиту от огня на 20%. Учитывая, как часто и как тесно Константин контактировал с огнем, этот артефакт был для него подходящим, вряд ли ему часто приходилось сражаться с сильными соперниками, которые пытались дать ему отпор. Среди людей он авторитет, а для боев с монстрами есть подчиненные, которые в свою очередь тоже сопротивляться, если что, не будут. А вот огонь факелы они очень любили, вместо дубинок, правда, но и ведьм сжигали регулярно. Ладно, можно считать, подарил мне кольцо, и на том спасибо. Свое честно нажитое, документы и деньги тоже заберу обратно. Я вырвался из здания и пробежал пару кварталов, прежде чем остановился. Вот только когда остановился, меня стошнило, и я не мог остановиться. Ранее я убивал членов ордена, но тогда они в меня стреляли из ружей, а тут я сам вломился к нему. Вот только поможет ли убийство Константина? Теперь нет его, появится другой руководитель. Уничтожить весь орден, а если появятся подражатели, я же так в итоге половину немногочисленного города уничтожу. Мне было плохо от всех этих мыслей, и я, шатаясь, побрел дальше и снова мимо информационного столба с портретом. А ведь это объявление о розыске человека было обо мне, получается. 2+2, похож на меня, и меня искали. Константин больше искать точно не будет. А вот остальные надо убрать следы о себе. Руководствуясь этим решением, я снял объявление и порвал его на куски, вспоминая, что это не единственный столб пошел к еще одному, проделав то же самое. В городе я ориентировался неплохо, помогало как личное знакомство с ним, так и дневник, который я получил тогда в коридоре. Продолжая его изучать, я наткнулся на подсказки по работе с своим навыком и на большое количество информации о городке Ёлки. Объявления наверняка висели где-то еще, в других частях города, но хотя бы не будут людям глупости подсказывать там, где я бываю чаще всего. После снял мантию и получил системное оповещение об уменьшении удачи на 1 очко, а то есть до 0, ожидаемо и совершенно не грустно. Как-то эта 1 единица удачи не сильно ощущалась, к сожалению. Сев на лавочке под раскидистым деревом, немного в стороне от домов, я обратился к своей характеристике. Теперь, благодаря выполненному заданию демона, у меня было 3 нераспределенных очка характеристик. Осмотрев свои характеристики, я традиционно решил вложить их все в энергию, что тут же и сделал. Теперь имел солидные 11 очков энергии, а с учетом артефактов, кольца и символа ордена, целых 15. Как бы пафосно это ни звучало, но я чувствовал увеличение силы внутри меня, как она протекала по моим жилам. Думаю, это больше, чем просто хорошо, как раз то, чего я и добиваюсь. «Привет!» – неожиданно вывел меня из размышлений женский голос. Я поднял голову и увидел Елену, девушку, которая стукнула меня по голове бутылкой в моей комнате в таверне, тем самым переподключив к системе. «Какая неожиданная встреча! Ты выглядишь намного лучше, чем в прошлый раз, я очень рада». Она широко улыбнулась. «Ну да, точно, ведь в прошлый раз я был весь в ранах после первого посещения системной пещеры, тогда она даже мои раны обработала, после чего я мирно заснул, а она ушла. Привет, в прошлый раз я встретил ее не очень радостно и приветливо, все-таки перед этим она огрела меня хорошо бутылкой в целях экспериментов. Да, я вначале сам просил такой помощи, но потом же все-таки попросил отбросить эту идею, да и встретил я ее у себя в комнате, хотя к себе не звал, но ведь тогда она мне обработала раны, так что хотя бы спасибо стоило сказать. И я сказал, на что девушка мило улыбнулась, слегка наклонив голову. «Это так мило, рада тебе помогать. Если нужна будет помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Вот тут я, конечно, сомневаюсь, а то прибьет еще, помогая из добрых побуждений». Елена, судя по всему, мои сомнения по глазам заметила, потому что начала убеждать меня вновь, как она рада меня видеть, рада тому, что я цел и невредим, и вообще насколько сильно я могу на нее положиться. Вот только что бы она ни говорила, сейчас я не мог так просто на нее положиться, хотя злости не было, но все равно, доверие и притаившееся ощущение, что здесь что-то не так, например, я сижу в стороне от домов, под раскидистым деревом, сдалека меня плохо видно, а узнать в этой одежде не так просто, хотя мне уже начинает казаться, что я обречен в этом времени ходить, как последний оборванец, что не надену, все демоны разрывают, а я заляпываю кровью. Но суть не в том, а в непонимании, как она меня вообще узнала и тут нашла. Вокруг почти нет людей. Это же какая маленькая вероятность такой встречи. Елена, скажи, а как ты меня нашла? О, я случайно тут сейчас проходила. Ну конечно, я так и думал. Мой скептицизм, видимо, отразился на лице, и она, немного сбиваясь, продолжила. Я живу не так далеко отсюда. Стараюсь ежедневно совершать прогулки, потому что работаю дома. Надеюсь, не в интернете, пошутил я, вспомнив тенденцию в мое время у многих молодых людей хотеть работать из дома. Что? Ах да, интернета-то у них нет. Надеюсь, работаешь не дома. Решил я просто поменять свой ответ, перефразировав его. На самом деле дома, но в подвале. Если хочешь, я покажу. Она вновь мило улыбнулась. Думаю, как-нибудь в следующий раз, только пить не будем, а то боюсь за свою голову. Ну что ты, она виновато опустила глаза в пол. Мы прогуливались бесцельно по улочкам, болтая о всякой ерунде, пока до меня не донесся из-за домов приглушенный крик. Главу ордена демоны убили. Демоны, так меня еще никто не называл, подумал я, ухмыльнувшись. Ну вот, кажется, и началось. Глава 31. По городу прокатилась волна шума. Информация об убийстве Константина разнеслась мгновенно, только вот, смотря на вырванный кусок плоти грудной клетки, решили, что так убить мог только демон. Некоторые послушники поснимали мантии, боясь волнения и кары со стороны населения города, желая слиться с непричастными к ордену людьми. Другие, наоборот, взяли в руки оружие и старались держаться ближе к главному штабу на площади. Люди, чьи интересы раньше ущемлялись, теперь, почувствовав вседозволенность, устраивали волнения на площади, скандируя лозунги против ордена. Когда такие митинги становились серьезнее и люди начинали рваться в здание, послушники выходили и били всех факелами, благо, что не поджигали. Те из людей, кто были поумнее, наоборот, заперлись по своим домам и старались лишний раз не выходить, не показывать, что они дома, потому что послушники перестали патрулировать улицы, а бесы повадились устраивать массовые засады, выпрыгивая на жертву в переулке вместе. Безумная жажда, после появления здесь, у демонов стала проходить, и теперь они добывали себе еду без бездумного риска. Так, в очередной раз проходя по улице, я увидел, как на женщину напали трое бесов, неожиданно выпрыгнувших из-за кустов. Забежав в переулок и оглянувшись по сторонам, застрелил их по очереди из пистолета. Женщина сначала во время атаки демонов от страха сжалась, а во время стрельбы убежала вперед, не оглядываясь. Что ж, мне же легче, ничего объяснять не нужно. А я спас женщину, получил немного опыта и тоже поспешил ретироваться подальше, как показывает мой опыт. Лучше уходить от таких мест подальше как можно быстрее. Вроде бы и неделя прорывов прошла с увеличенным количеством демонов, которую предсказывали астрологи, но прорывы так никто и не закрыл. Оставшиеся члены ордена либо не умели это делать, либо не хотели. В итоге количество демонов хоть и перестало расти в геометрической прогрессии, но исчезать полностью тоже не хотели. Наблюдая за всем этим, я начал невольно задумываться, правильный ли я совершил поступок, убив Константина, ведь пока шаткий баланс этого городка только сильнее стал крениться. Все-таки не зря я тогда сомневался, соглашаться или нет на задание от Маргата, которого, несмотря на его внушительные размеры, я не видел. Где он может быть? Теперь, имея 15 очков энергии, учитывая артефакты, мне действительно стало проще взаимодействовать с временем. Теперь шар из сжатой концентрации энергии времени я формировал значительно быстрее, но вот он все равно оставался полым, а контур неровным и непостоянным. Так один раз взорвавшись в руках, он оторвал у меня часть рукава куртки. Хорошо, что руки целы. Кроме практики и опытов, я успел немного навести справки и смог оценить, что деньги, доставшиеся мне от Константина, являлись довольно внушительной суммой денег. Немного подумав, я решил не тратить на аренду комнаты в таверне. Есть же у меня договоренность с Ясминой отработки, и пока все получалось. Амуниция для данной местности у меня шикарная, спасибо тому демону из будущего. К сожалению, я не видел в продаже или просто на ком-то чего-то более совершенного, чем мой бронежилет. А вот оружие решил прикупить. Пистолет очень хорошо себя показал, я бы взял такое и во вторую руку, но, увы, это было бессмысленно, учитывая, что после каждого выстрела в моем случае его нужно заряжать, и для этого мне нужна эта самая вторая рука свободной, так что мои мечты оставались мечтами, а вот взять второй огнестрел, помощнее пистолета, посчитал разумным. Ружье все-таки сильно снижало мою мобильность, хоть и было весьма увесистым доводом в многих конфликтах, а ведь я и так в бронежилете разгуливал. Благо характеристика силы у меня была слегка повышена, 12 очков характеристик, то есть я был на 20% сильнее себя до подключения к системе, а учитывая мою спортивную подготовку, мне это давало хорошие подспорья. Сначала я сомневался в необходимости более мощного оружия, ведь сейчас патроны я создавал сам и на новое оружие буду создавать сам, значит, я снова смогу стрелять только по одному разу до перезарядки, да и пули останутся прежними. Только вот если взять что-нибудь более крупнокалиберное, то и мощность поражения будет больше. Сейчас пули из пистолета хоть и уступали по мощности энергетическим шарам, которые я метал тогда в коридоре, но разница была только в объеме разрушения. Сам я тогда не мог разогнать шар до такой скорости, как пистолет, и, видимо, скорость тоже являлась решающим фактором. Так что сейчас я подходил к хижине торговца оружием. На мой стук в дверь мужчина привычно огляделся по сторонам, а после впустил меня. «Ну что, ты наконец-то решил прийти за патронами?» «Нет, патроны мне не нужны». У торговца от удивления исказилось все лицо. «Понимаю, пришел к торговцу оружием, имея оружие, но патроны ему не нужны, а вот пистолет с большим калибром я бы взял. Есть такой?» Торговец шокированно выложил, как в прошлый раз, на стол кучу оружия, которое по описанию могло бы мне подойти, по его мнению. «Такой пистолет, как я искал, нашелся. Он был рассчитан на пули в два раза большего диаметра, а это означало в два раза большую убойную силу, правда, также это значило и в два раза больше трат энергии. Патроны подобного размера у меня получалось создавать, поэтому я сразу им заинтересовался. Будет хорошим подспорьем». «Сколько?» Продавец вновь удивился, видимо, рассчитывал, что снова буду просить бартер, и он скинет на меня черную работенку, но связываться с ним, не зная масштабов проблемы, которую придется решать, я не хотел, а заплатить мог. Торговец назначал цену, и я достал монеты. Для меня это была сейчас небольшая трата. Может, все-таки патроны? Нет, спасибо, я лучезарно улыбнулся. Конечно, я ему не буду рассказывать, почему я не беру патроны. Когда-нибудь о том, как я стреляю, слух разнесется, но пока что лучше пусть это побудет тайной. Но так как все равно это однажды станет известным, патроны не буду покупать даже для маскировки. Поблагодарив еще раз торговца, я покинул его хижину и направился на набережную в порт. Изучив документы, которые изъял у Константина, понял, что они не были его личным дневником. Вернее, все было даже куда сложнее. Руководитель ордена действительно кому-то писал отчеты, описывая основные решения и статистику, а это порождало множество вопросов. Но кроме отчетов были краткие информационные записи, на некоторых отличался почерк, видимо, что-то вроде летописей, передаваемых из рук в руки. Интереснее всего была карта местности, зарисованная от руки. Согласно карте, на расстоянии десятка километров от города был забор. В его границу попадал водоем и небольшой остров. Множество отмеченных на карте моментов совпадало с тем, что я знал, поэтому я поверил, что забор и правда мог там располагаться. Вот только что это был за забор такой, чтобы кого-то не впустить, или чтобы жители города елки никуда не делись и оставались под гнетом ордена. Как вообще можно найти ресурсы на строительство такого забора, когда из живых тут маленький городок и еще меньшие окрестности? По лесу от таверны добирать было очень далеко для пешей прогулки, А вот переплыв водоем расстояние значительно сокращалось. Значит, мне всего-то нужно найти лодку и добраться до другого берега. Только вот это всего-то разбилось о мои надежды, когда я увидел, что в порту сейчас стояла только одна лодка, именно лодка, деревянная, с веслами. Она была привязана к столбу канатом, а рядом никого не было. Не так я себе представлял свое средство передвижения, хотя, что я еще хотел, тут же нет современной, в моем понимании, техники. Мои надежды договориться взять на время лодку тоже разрушились. Где я сейчас буду тут искать хозяина этой лодки? Думаю, что я даже мог бы позволить себе ее купить, но вот купить у кого? Ладно, я честно хотел, думал я, уже отвязывая лодку. От моего прыжка лодка слегка закачалась, и когда качка успокоилась, я начал грести, пусть не умело, но интенсивно. Курс в первую очередь держал на остров. Там, судя по документам Константина, были припрятаны реликвии ордена. Очень уж хотелось на них посмотреть и экспроприировать их, если они того стоят, разумеется. Сначала острова не было видно, я греб около часа, перед тем, как увидел его очертания на горизонте. Вода была небесно-голубого цвета, но дна видно не было. Что-то впереди разглядеть, кроме смутного силуэта, я смог только еще через пару часов, после чего мои руки отвалились и решил отдохнуть. Остров имел густую растительность, а по его центру величественно возвышался молчаливый вулкан. У подножия вулкана виднелась каменная крепость, а больше отсюда я ничего не мог разглядеть. Крепость по документам Константина проходила, как тюрьма, только вот водного сообщения между елками и островом не было. Эта лодка в лучшем случае для рыбалки использовалась, и есть ли сейчас кто-то в крепости оставалось вопросом. Раньше эта крепость была жилой, это была оборонительная позиция. Потом, когда в елках стало безопасно жить, крепость стали использовать, как тюрьму. Только судя по конспектам это было давно, и несмотря на то, что не хотелось его оправдывать, но Константин получил власть уже в упадшее время. Хотя на воде было еще светло, на острове, когда я доплыл и затащил на берег лодку, было пасмурно, густой лес пропускал очень мало света, а по берегу стелился густой туман. Лес и тут был преимущественно хвойным. Немного углубившись в него, я услышал знакомые чавкающие звуки, а за деревьями ожидаемо увидел беса, который поймал какое-то парнокопытное. Ну надо же, они даже на острове есть. Пока демон не спохватился, я достал свое новое оружие, вот только патрон создать так легко не мог. Когда я начал ее создавать, ощутил, что здесь энергия чувствовалась крайне неравномерно, некоторые нити не удавалось захватить, другие поддавались, но во время манипуляций пропадали, словно я пытался набрать воду решетом. На миг даже засомневался в своих навыках, благо я был в стороне и увлеченный демон меня еще не видел. Ситуация немного улучшилась, когда я использовал внутренние резервы, я вытянул из себя немного энергии, ухватить их было легко, и манипуляции они поддались достаточно легко, но во время формирования структуры небольшая их часть все равно пропала. В целом этого было достаточно, чтобы зарядить магазин, и вскоре я нажал на курок. Пуля пронзила демона, и несмотря на не совсем целостный патрон, объем исчезнувшей материи был значительно больше, чем от пистолета. Внимание! Вы отправили беса на перерождение. Получено 5 единиц опыта. Теперь эти 5 очков опыта казались каплей в море. Слишком много таких монстров надо убить, чтобы получить следующий уровень. Я привычно отмахнулся от типового системного оповещения, которое видел уже безумное количество раз, и наблюдал, как остатки демона быстро исчезали, а вот остатки оленя, или кого-то еще остались. Смотрел на них сейчас жадным взглядом. Есть хотелось, но брать пищу после демона не рискнул. Кто знает, какую заразу можно подхватить. Немного пройдя, я увидел потенциальную еду, еще живую и нетронутую, но стрелять было бы в нее опрометчиво, лишаясь ценных килограммов мяса, поэтому достав нож, я стал подкрадываться. Вот только у животины были другие планы, и при первом шорохе, а его я навел много, она сбежала, оставив меня голодным. Зато незаметно для себя я приближался к крепости. Туман стелился все гуще, и крепости практически не было видно, но так как она была на возвышении, то изменение рельефа под ногами было хорошим ориентиром. По пути отправив на перерождение еще несколько демонов, немного в стороне, но я поднялся к крепости, здесь лес был редким и оставалось дойти по относительной прямой. Расположение крепости у самого вулкана хоть и было сомнительным, но благо последний вроде был не действующим, а такая позиция позволяла иметь стратегическую позицию. Даже отсюда я неплохо видел водную гладь и часть берега, а со стен крепости, наверное, и лес просматриваться будет, в тех его частях, где есть проплешины. Сама крепость же выглядела достаточно пугающе, как будто я вторгался в обитель вампиров. Не хватало пугающей таинственной фоновой музыки для антуража. Вход в крепость был открыт. С одной стороны хорошо, спасибо за это, беспрепятственно зайду, но только это еще говорило о том, что сюда мог войти так же легко и еще кто-то. Хотя даже с запертыми дверьми внутри же просто мог открыться прорыв и наводнить всю крепость демонами. Что-то я об этом не подумал, учитывая, что крепость последние годы использовалась, как тюрьма, имущество ордена хранилось именно в ней, или вернее раньше хранилось, а кто тут успел пошариться было неизвестно, как и неизвестно зачем делать тюрьму на отдельном острове, зачем вообще тюрьма там, где городом называют большое село. Я переступил обломки двери и прошел внутрь. Прогулка по крепости была увеселительной, место напоминало больше всего замки из средневековья, а ситуация с демонами доходила до курьезного, в тот момент, когда на меня накинулся со стороны демон с вытянутой пастью и рогами, крыльями, костями и чуть не сожрал, меня подняли за плечи несколько чертей прямо из-под носа у демона. В некоторых помещениях, как и в этом, потолки были очень высокие и здесь они были не ниже десятка метров точно, поэтому демонам было куда меня тянуть. Может мне их нанять, будут меня тягать по заказу, а и к черту их, сейчас есть задача поважнее. Создав пулю, я выстрелил по демону внизу и снес ему полморды. Неплохо. Демон не падал и для верности я выстрелил еще два раза, и только когда увидел системное оповещение, перевел дуло пушки вверх и располовинил одного из демонов. Второй же, оставшись один, стал терять высоту и, дождавшись комфортного расстояния до пола, выстрелил и в него. Приземлившись, я отряхнулся и осмотрел себя. Моя куртка выглядела так, будто я мясник и только что нарезал огромную кучу свежего мяса. Почему в крепости столько демонов? Допустим, где-то здесь спрятался прорыв, но могли бы уже и покинуть это место. В лесу на острове понятно, до городка далеко, вряд ли они хорошо плавают и вообще, там хоть дичь есть, а тут вот они чем питаются. Вскоре я встретил еще одного такого же демона, но один удачный выстрел и передо мной очередное типовое сообщение об отправке демона в зону перерождения и получения опыта. Ничего, и по крупицам уровень соберу. До улучшения навыка до нового уровня так и вовсе осталось чуть-чуть, главное не попасться никому на зуб. Под ногами захрустели обломки плитки, впиваясь в подошву уже изнывающих кроссовок. На шум выскочил очередной мелкий бес, я тут же создал пулю и нажал на курок, только вот структура пули распалась, так и не вылетев. В итоге мой бронежилет принял на себя серию ударов, а черепушка демона разложилась от ответных ударов стволом крупнокалиберного пистолета. Тьфу на них, опять мне оружие запачкали. Немного брезгливо я вытер его о свою уже разорванную на части куртку и, стараясь больше не шуметь, пошел дальше. Пока шел по правому крылу первого этажа, заглядывал во все помещения и коридоры. Остатки былой роскоши ордена должны были храниться в кабинете начальника крепости, только вот найти его в полуразрушенном здании оказалось не так просто. Была бы более подробная инструкция, но пока об этом остается только мечтать. Некоторые помещения были завалены, и если по счастливой случайности, именно одна из них была тем самым кабинетом, роскошь ордена я не найду никогда. Проход по коридору дальше был завален потолком, и я вынужденно свернул во внутренний дворик, сразу поразившись увиденному. Тут стоял величавый фонтан, памятник того самого дракона, похожего на медузу, и даже до сих пор работал. А удивило меня то, что по нему не просто струилась вода, я чувствовал от него повышенную концентрацию потоков энергии. Глава 32. Фонтан напоминал тот, что я видел в городе елки и перед входом в таверну. Я подошел к фонтану поближе, вокруг него царила атмосфера старины и разрухи, даже трава здесь была жухлой, а вот вода тонкой струйкой вытекала из пасти дракона, наполняя резервуар. Если в окружающем пространстве энергия создавала контура, то тут фонтан был всецело ей пропитан. Я поднес под струи воды ладонь, но не ощутил ничего необычного. Попытался потянуть за энергию, но по ощущениям она была, как песок, и утекала из пальцев. Такого я еще не встречал, вся энергия до этого либо отсутствовала, либо была разной плотности, ее было мало или много, она могла разрушаться, но она не была рассыпчатой. Я еще раз обратился к льющейся воде и заметил и в ней такие крупицы энергии. А ведь энергия, которую я мог воспринимать, это время, ее структура. Получается, что здесь буквально проливалось время, как песок. В качестве эксперимента я направил в фонтан немного энергии из окружающего пространства, и она тут же, распавшись на крупицы, рассеялась в фонтане. Большего количества энергии за раз вокруг я не мог собрать, неудивительно, что даже трава тут пожухла. Тогда, используя свои резервы, я направил энергию из себя в дракона, и в определенный момент это сработало. Пасть дракона словно ожила и немного подвинулась левее. Или это какие-то галлюцинации от перенапряжения. На всякий случай я продолжил отдавать свою энергию, и вскоре дракон весело задвигал крыльями, издав подобие рычания, оставаясь при этом таким же каменным. Неожиданно я получил системное оповещение. Вы хотите активировать фонтан времени? Фонтан времени, так вот как это называется. Получается, я был прав, и значит, я могу его использовать для перемещения в свое время. Искал совсем другое, но то, что нашел, еще лучше. Я потер довольно руки и подтвердил активацию фонтана. Дракон весело замахал крыльями и приподнялся. Да я сейчас сам начну от привалившей удачи танцевать. Доступное время перемещения. 56 лет назад от точки перемещения. Вы хотите активировать перемещение? 56 лет назад? Почему именно 56? Я шокированно уставился на системное сообщение. А как поменять время перемещения? Но фонтан молчал, оставалось актуальным только верхнее сообщение. Так, это все хорошо, только что было 56 лет назад. Нет никаких гарантий, что это будет мое время. Сейчас так из одной проблемы в другую попаду. Сейчас у меня был выбор либо отказаться от активации, либо подтвердить. Хотелось бы временно скрыть, отложить. Вот только если я откажусь сейчас, не решит ли фонтан, что на этом все и мне больше ничего не надо. Я попробовал немного отойти от фонтана, и системное оповещение пропало. Бинго. И не отвечал. И пока могу тут еще осмотреться и принять решение. Только вот на первом этаже я больше ничего интересного не увидел, только парочка демонов, которых я пристрелил не с первого раза. Снова случались осечки, а на второй этаж лестница была практически разрушена, хотя не спеша я смог подняться. Несколько комнат были провалены на первый этаж, местами рушился пол, но осторожно обходя эти места получилось осмотреть и его. Здесь сохранились некоторые детали интерьера, личные вещи людей, видно было, что это место не было разграблено, разве что местами оно пострадало от времени, а местами виднелись следы сражений. Комнату начальника крепости определить не получалось, а на обыске под каждым камнем могла уйти вечность. Здесь был еще третий этаж и в некоторых частях крепости четвертый. Вообще ее конфигурация была необычной. Если снаружи она имела квадратную форму, с возможностью выхода на крышу, подобием бойниц и башен по четырем углам, то зайдя обнаруживаешь по центру открытый двор, в котором расположен фонтан, небольшие дворики под открытым небом внутри здания, сложные переходы. Здание явно много раз перестраивалось, достраивалось, не считаясь с общей концепцией, и получилось то, что получилось. Не удивлюсь, если здесь и подземный этаж есть, но крайне сомневаюсь, что там будет искомая мной комната. В некоторых комнатах попадались разные вещи, я даже подумывал переодеть свою куртку, но оставленная тут одежда рассыпалась в руках. Слишком много времени она тут лежала и при внешней сохранности уже сгнила. Не знаю, сколько времени я потратил на обход и поиски, но все это меня знатно утомило, и наверху одной из башен я устроил ночлег, она показалась мне наиболее безопасной. Условия, правда, были тут ужасные, или вернее они практически отсутствовали. Проснувшись, солнце я не увидел, было очень пасмурно, хоть и понятно, что уже день. Из окна было видно, как туман все так же, как и вчера, расстилался по острову. Кажется, что сегодня он стал даже гуще. Этот остров выглядел пугающе, но очень красиво. Собравшись с мыслями и окончательно проснувшись, я отправился к фонтану. Только вот дракон не двигался, небольшая струйка воды все так же стекала в чашу, я чувствовал в нем энергию, но дракон признаков жизни не подавал. Приблизившись, я обнаружил, что и системное оповещение пропало. Вот же фонтан опять заснул. По порядку, как вчера, я произвел все те же манипуляции, но ничего, уже ожидаемо, не сработало, и я стал вливать в него свою энергию. А через минуту я с удивлением получил системное оповещение. Внимание! Вы потратили 1 единицу характеристики энергии. Это еще почему? Хотелось сразу проверить свои характеристики, но теперь уже боялся прерваться и начинать все сначала, поэтому продолжал, и вскоре дракон снова уверенно задвигался, после чего появилось все то же системное оповещение. Вы хотите активировать фонтан времени? Я тут же отметил мысленно галочкой ответ «Да». Доступное время перемещения. 56 лет назад от точки перемещения. Вы хотите активировать перемещение? И вновь «Да». Оповещения прекратились, но я все так же стоял на своем месте. Так, и где все? Я за это путешествие вообще-то, похоже, 1 единицу энергии отдал. Если это, конечно, не было ошибкой. Пока я мысленно возмущался на фонтан, вода в его чаше начала закручиваться и становиться немного темнее. Вскоре вода уже крутилась достаточно быстро, а за меня, похоже, все забыли. Или нет, я поднес руку к воде и почувствовал небольшое притяжение. Увлекшись этим ощущением, я наклонился поближе к воде и сам не заметил, как моя голова оказалась погружена в чашу. Фонтан времени использован успешно. Я стоял у неподвижного фонтана с мокрой головой и выплевывал воду на зеленую свежую траву. Какофония запахов от трав и чего-то печеного, вкусного, какие-то голоса ворвались в мои рецепторы. Я упал спиной на траву и увидел светло-голубое чистое небо, на меня тут же попали лучики света. Я зажмурил глаза, наслаждаясь теплом, но тут же лицо перестало прогреваться. Открыв глаза, я увидел 2 мужчин, остановившихся над мной и закрывших мне весь солнечный свет. Один из мужчин скривился и повелел бросить меня в камеру. Твою ж, не успел тут ощутиться, меня уже в тюрьму бросают. И что я сделал? Ну хоть люди, а не демоны, те могли бы и съесть, с них бы сталось. Второй пнул меня сапогом по ногам. Вставай давай, я что ли тебя поднимать буду? Я начал вставать, пробурчав под нос, что он бы и не смог поднять. Мужчина вновь меня ударил, из-за чего я снова упал. Я кому сказал, вставай, вот же тварь такая. Он снова занес сапог, но я был готов и, перехватив его, дернул на себя. Мужчина не удержал равновесия и тут же рухнул, но очень неудачно, так как стукнулся головой и, похоже, отключился. Второй в сердцах выдал риторический вопрос, интересуясь, что же я творю вообще. Но пока он причитал, я вскочил и огляделся. Вокруг кроме нас никого не было, а если их закинуть прямо сейчас в фонтан, то никто обо мне и не узнает, только вот активировать его может быть болезненно, ладно ради себя любимого, но ради них потом снова ради себя, что себя отправить, да так никаких очков не хватит, тут каждый уровень с кровью зарабатывается. Я медленно отступал от мужчины, судя по его одежде, он был местным охранником, в тюрьму я не собирался садиться, только вот похоже это опять не мое время. А значит, это либо оборонительная крепость, вот только от кого, либо это тюрьма. Ни первое, ни второе не совсем хорошо. Вот только в первом случае мне безопаснее оставаться тут, а во втором случае нужно побыстрее его покинуть. Давай договоримся, ты меня не видел, я тебе, спокойно уйду, больше не увидишь. Попытался я обратиться к охраннику, но тот лишь достал подобие дубинки и начал двигаться на меня. «Да как же вы меня уже?» Достав пистолет, я направил его на охранника. «Не двигайся». Охранник остановился и внимательно на меня посмотрел. «Где здесь кабинет начальника крепости?» Охранник продолжал молчать, и пришлось, повысив голос, продолжить. «Отвечай, может на него еще выругаться нецензурно, по-другому не понимает?» «На втором этаже». «Значит, на втором, это тот, который был практически разрушен в некоторых частях, конкретнее». И охранник объяснил, главное, чтобы потом он никуда не переехал в другое место, в этом времени к нему врываться опасно, а вот посмотреть в том времени, откуда я пришел, продолжая угрожать охраннику незаряженным пистолетом, я подошел к фонтану, но тот, видимо, не планировал мне отвечать. «Так, хорошо», я снова влил туда своей энергии, дракон замахал крыльями, и мне действительно высветилось системное оповещение. «Внимание! Это односторонний фонтан времени. Вы находитесь возле его выхода. Перемещение невозможно. Да вы издеваетесь. А раньше предупредить нельзя было, что он односторонний. Как мне теперь возвращаться? Подождать тут 56 лет. Вот только могу не дождаться». Охранник не видел моих манипуляций с фонтаном и системное оповещение, зато видел, что я впал в какой-то ступор и попытался воспользоваться моментом подобраться поближе. «Я тебя вижу», тявкнул я на него, акцентировав взмахом внимания на пистолет. «Хорошо угрожать разряженным пистолетом, Не важно, что я могу его зарядить в любой момент. Стою, буркнул он в ответ. Мне нужна твоя одежда. Что? Куртку снимай, быстро, мое рванье, пропитанное кровью демонов, будет бросаться в глаза куда бы я ни пошел. Такие фонтаны я видел еще в городе и перед таверной, пойду к ним. А вот из крепости еще надо выйти, возможно, куртка поможет отвести случайные взгляды. Охранник снял с себя и кинул мне куртку по приказу, а я скинул на землю свою и переоделся. Неплохо, почти как для меня шили, хотя немного и великовато. Дальше он снял ремень. Хотелось уже сказать, как терминатор, что мне нужна его одежда, но сдержался, в конце концов одежда его мне не нужна, а ремнем велел связать руки, после чего перестраховываясь пистолетом подошел и затянул его на запястье, вот только этого было недостаточно. Второй охранник был без сознания, но жив, проверил, поэтому конец ремня привязал к ремню второго охранника, ну а что, пусть посидит, присмотрит за ним, где выход я помнил. Вот только добраться было нелегко, через пару поворотов я увидел стражников и поспешил ретироваться, один из них заметил движение, но видимо решил, что ему просто померещилось, потому что погони за мной не было, остальную часть коридоров преодолел без приключений, больше я не старался не шуметь, лишь бы быстрее выбраться, здесь же ходит охрана, шум никого не должен удивлять, главное откровенно не переходить на бег, но вот неприятным сюрпризом для меня было то, что ворота в крепость были закрыты. Чем я собственно думал, конечно они будут закрыты. И были это не совсем ворота, а подъемный мост, а значит где-то рядом система подъема. Здесь все решилось просто, во втором помещении у ворот я обнаружил мужчину в уже знакомой мне форме. Под пистолетом он опустил ворота и, как это бывает в фильмах, именно в этот момент раздались крики, похоже охранники покинули зону фонтана. Я ринулся к берегу, в надежде найти там причал, ведь моя лодка осталась в будущем, конечно же, через лес, чтобы скрыться под деревьями. И только, когда добежал, вспомнил, как прекрасно вся эта местность просматривалась с оборонительных позиций крепости. Получается, что если захотят, найдут, надо просто двигаться быстрее. Но вот только если первый сюрприз был неприятным, то второй заставил меня улыбнуться. На берегу, где я оставлял свою лодку, сейчас их было больше десятка. Все скрывались в тени деревьев, подальше от воды, видимо в крепости боялись прилива. Отвязав ту, которая выглядела прочнее, потащил ее в воду. Весла опять весла, сейчас бы самую простую моторную лодку. Тревога не покидала и сев в лодку, я стал грести, выкладываясь с удвоенной силой. Пока греб, оглядывался назад, все еще переживая, как бы за мной не увязалась погоня, с них станется пристрелить в спину. Немного отдалившись от берега, я наконец слегка успокоился, теперь можно и подумать. Система, покажи характеристики. Безыменный, 7 уровень, 309 600. Характеристики, сила 11-12, ловкость 10, энергия 10-14, живучесть 13-15. Навыки, временное перемещение, 1 уровень, 45-50 ед опыта.